Глава 79. Если у святой Алисы и были крылья, Яна их сейчас основательно подрезала. Алиса будто примерзла к стулу, не могла даже пошевелиться. Вот и все, пронеслось в голове. Рано или поздно это должно было произойти. Я ему надоела. Казалось, кто-то другой произнес эти слова, не Алиса. Кто-то чужой засел внутри и теперь отравлял ей душу. Что, не веришь? Или доходит долго? Ольховская жадно разглядывала Алису, и та, чисто из упрямства и нежелания доставлять удовольствие бывшей любовнице мужа, ответила. «Не верю, конечно. Разве тебе вообще можно верить? Ян, тебя никто не звал сюда?» Они в соседнем зале воркуют, даже не прячутся. Уходить Ольховская не собиралась, еще и бесцеремонно отпила из бокала Германа. «Или боишься? Ну, конечно. Лучше же ничего не знать, верно? Но с Герой так нельзя, он не поймет. Ему нужен драйв. А ты слишком скучная, правильная, нудная. Заведи себе кого-нибудь на стороне, да хотя бы Игнатика. Поверь, не пожалеешь. И Гера снова тобой заинтересуется. Ему нужна игра, а ты...» Я навела себя как хозяйка мира. Смотрела на Алису снисходительно-презрительно, еще и советы непрошенные раздавала. «Знаешь, Ольховская...» Алиса взяла в руку бокал Германа, на дне еще плескалось немного жидкости. «Ты не допила». И вылила остатки прямо в декольте словоохотливой стерви. Что было дальше с Яной, с удивленными соседями по столу, Алису не волновало. Ей надоело быть хорошей девочкой, о которой все вытирают ноги. Если Герман и правда ей изменяет, если разлюбил ее, если она ему больше не нужна, Алиса должна знать. Шла словно на ватных ногах, но не останавливалась, хотя, кажется, ее кто-то окликнул. Шла вперед, туда, где был Герман с другой женщиной, если Янка не наврала. А она не наврала. Литвинов сидел в соседнем зале за одним из столов. А рядом, очень рядом с ним, сидела незнакомая женщина в вечернем платье. Они оба склонились над столом и что-то внимательно рассматривали. Их головы почти касались друг друга, но они этого не замечали, настолько были увлечены. «Это идеально, просто невероятно!» Услышала Алиса восторженный голос мужа. Он поднял голову и только сейчас увидел жену. Взгляд, который еще мгновение назад горел лихорадочным огнем, стал более осмысленным, трезвым, обычным. Герман улыбнулся Алисе, откинулся назад и чуть отодвинулся в сторону от женщины, которая теперь с любопытством разглядывала незваную гостью. И правда красивая. А еще явно очень уверенная в себе женщина, заметно старше их с Германом. «Иди сюда, родная!» Воскликнул Герман и похлопал по соседнему столу. «Познакомьтесь. Алиса, моя жена, а это Оксана Максимова, очень крутой дизайнер интерфейсов. Нам как раз в команду такого не хватает». «Добрый вечер». Оксана продолжала сканировать взглядом Алису. «Меня, когда сюда пригласили, я сразу подумала, что нам надо обязательно лично встретиться. Мы раньше только онлайн общались». «Кто пригласил? Кому набить морду?» «Очень приятно». Алиса с трудом заставила себя приветливо улыбнуться. Оксана ей не понравилась с первого взгляда. Волчица, которая легко пройдется по головам наивных, любящих жен. Еще и голос у этого дизайнера был такой, что впору работать в сфере интимных услуг. «У меня есть более интересная идея. Они точно повысят юзабилити интерфейса, а значит, у вас вырастут продажи». Обратилась Оксана к Герману, который смотрел на нее с неподдельным интересом. «Я могу вам их показать, если мы встретимся завтра утром. Днем я улетаю и буду без связи следующие две недели. Но если вы готовы подождать...» «Нет, давайте завтра, в любое время, мне не принципиально, главное, чтобы завтра», — перебил ее Литвинов. Его глаза горели азартом, а на губах играла хищная улыбка. Потом перевел взгляд на жену. «Алиса, милая, а что ты хотела?» «Ты хочешь завтра утром встречаться с Оксаной?» Голос предательски дрогнул. Алиса сама себя сейчас ненавидела. «Можно тебя на пару слов?» Герман нахмурился, волчица, понимающе усмехнулась и отвела взгляд в сторону. Как же унизительно. Алисе приходится вымаливать внимание мужа. Литвинов, конечно, вышел. В коридоре оказалось довольно шумно, но они нашли небольшой закуток около гардероба. «Слушай, давай не завтра, а?» Герман начал первым. Алисе сразу показалось, что он торопится с ней поскорее закончить. «Съездим в другой раз. Хорошо, когда захочешь». «Я хочу завтра». Она разве что ногой не топнула. «Мы договорились. Я и так пришла с тобой на это сборище. Думаешь, мне приятно постоянно видеть перед собой Ольховскую, слушать гадости, вспоминать каждый раз, когда она передо мной...» «А ты не забываешь», — зло перебил ее Герман, — «и мне не даешь. Какого черта вообще происходит? Мне нужна эта Оксана, понимаешь ты это? Нужны ее мозги, ее креатив, а ты тут со своим пансионатом. Ты серьезно вообще?» Герман разве что не кричал. Он был разозлен, как ребенок, у которого отобрали конфету. Только этой конфетой сейчас была не Алиса. «Очень серьезно». Впервые за долгое время Алиса повысила голос на мужа. «Или мы сейчас...» Она запнулась, раздраженно скрипнув зубами. К ним, покачивая бедрами, шла Оксана. «Извините, что прерываю», — обращалась она к Герману. «Не могу больше ждать, я скоро уезжаю. Если вы готовы продолжать...» «Конечно!» — с готовностью кивнул ей Литвинов. «Идем!» И бросил через плечо Алисе. «Я скоро!» Вот и все. Алиса смотрела перед собой, но ничего не видела. Потом, очнувшись, поняла, что Герман уже ушел. Сумочка была у нее в руках, гардероб рядом. Герман начал звонить ей через полчаса, когда Алиса уже подъезжала к их коттеджу. Она отключила телефон и молча стала собирать вещи, поражаясь тому, насколько спокойно. Никаких больше слез, истерик, никакой мольбы и обиды. Разъяренный Литвинов ворвался в дом, когда она уже вытащила в прихожую все чемоданы и сумки. «Это что?» Он непонимающе уставился на пол. «Я ухожу, Герман, ухожу от тебя».